Пол Ди Филиппо, создатели «Ангелов». Похожий на сахарную глазурь снег толстым слоем покрывал крутой склон спящего в объятиях зимы луга позади огромного, расползшегося во все стороны автонома дома. На белом его покрывале отпечатались следы маленьких ног и параллельные полоски полозьев санок, а также неглубокие извилистые борозды от тарелок лофтеров. Высаженные через ровные интервалы деревья с идеальными кронами черной листвы жадно впитывали каждый фотон декабрьского солнца, бледного, как проваренные в хлорке вата, подвешенные на гвоздь зенита. Вокруг дома не наблюдалось практически никакой активности, за исключением рутинных работ по техническому обслуживанию искусственной среды обитания. Взрослые обитатели дома находились внутри, занятые своими нелепыми, непонятными детям делами. Присутствие людей на лоне природы обозначилось лишь стайкой притихших детей у берега широкой замерзшей реки, что служила нижней границей просторного луга. Сгрудившись на берегу, дети замерли возле двойной борозды санного следа, протянувшегося по льду до полыньи с зазубренными краями, заполненные водой, серой и грубой, как металловата. На детях, подчеркивая бесполые формы юных тел, были яркие эластичные комбинезоны, тонкие, как фруктовая кожура. Они оставляли голыми теплые розовые руки ребятишек, укутанные лишь в дымку дрожащего воздуха. Вязаные шапочки, надвинутые на голову у кого прямо, у кого на бок, являли собой комичную геометрию симметричных миров. Держа в руках санки и лофтеры или поставив их рядом с собой, дети молча созерцали закованную в лед поверхность реки и зловещее отверстие в нем. «Она находится под водой уже долго», — проговорил какой-то миловидный мальчик. «Почти минуту. А там, между прочим, могут быть огромные коряги». Его замечание вызвало у собравшихся нервное переминание с ноги на ногу. На детских лицах появилось выражение искреннего сочувствия. На всех, кроме одного. «Если не доверяешь ангелам, Рент, то давай ныряй сам», — язвительно усмехнулся другой мальчишка. «Может, нам и вправду стоит нырнуть за Фабиолой?» — мгновенно отозвалась на его слова худенькая, нервного вида девчушка. «Или позвать ее родителей?» С этими словами она прикоснулась к ободку керамического жетона у себя на запястье, не трогая, однако, его чувствительной поверхности. «А что, если ангелы сейчас заняты где-нибудь в другом месте?» «Ты хотя бы раз слышала, Шелли, чтобы Лейка и Тиане куда-нибудь опоздали?» — возразил ей второй мальчик. «Нет, но я чувствую себя такой беспомощной, когда стою здесь и ничего не делаю. Надо хоть что-то сделать». «Фабиола вряд ли скажет тебе спасибо, если ты испортишь ей эту затею с ее купанием в проруби. Вечно ты суешь нос не в свои дела». «Ты что же, Брюстер, хочешь сказать, что Фабиола сделала это нарочно?» — растерянно спросил мальчик по имени Рент. Брюстер сделал успокаивающий жест. «Ну, ты скажешь еще. Она что, по-твоему, дурочка, что ли? Ну, раз уж она свалилась под лед...» «Смотрите!» — крикнул в следующее мгновение кто-то из детей. Все тотчас устремили взгляды в указанном направлении. В воздухе, как будто отделившись от истощенного зимней анемии солнца, неожиданно возник силуэт. Стремительно приближаясь к земле, он быстро увеличивался в размерах, на глазах вырастая от точки размером с муравья до куклы из разрезной книжки, и, наконец, принял очертания обычного человека. Не колеблясь ни секунды, ангел устремился вниз и нырнул в прорубь, подняв целый гейзер холодной воды и обдав брызгами детей. Взволнованные происходящим, они лишь дружно взвизгнули от радости и облегчения. В считанные секунды ангел вынырнул из зазубренного отверстия проруби, держа в руках обмякшее тело девочки. Едва касаясь поверхности льда, он приземлился в гуще детей, положил Фабиолу на снег и опустился на колени рядом с непокрытой белокурой головкой. Лицо Фабиолы было посиневшее, безжизненное. Дети решительно сомкнулись вокруг коленопреклоненного ангела и спасенной из-под льда Фабиолы. Ближе всех к ним, буквально в паре дюймов, словно зачарованная, стояла девочка по имени Шелли, не сводя взгляда скорее с ангела, чем с бездыханной подружки. Бескрылый ангел был белее снега. Платиновые волосы, светлые, словно алебастр, кожа. А еще он был лишен каких-либо признаков пола, хотя и был полностью обнажен. черты лица его оставались абсолютно нейтральными, если не считать застывшего на нем выражения скорби. Глаза ангела, без радужной оболочки и зрачков, напоминали скорее полированные костяные шарики, вставленные в орбиты. Опустившись на колени возле Фабиолы, ангел не стал применять привычных приемов первой помощи. Зато рука его буквально на глазах истончилась и, вытянувшись змеей, скользнула Фабиоле прямо в рот, а может быть даже еще глубже, в дыхательное горло. Вторая рука, с которой произошла сходная метаморфоза, проникла в грудь девочки там, где расположено сердце, причем проникла легко и беспрепятственно, подобно туману, просачивающемуся через марлю. Тело Фабиолы мгновенно выгнулось дугой. Ноги и голова с силой уперлись в снег. Невозмутимый ангел оставался неподвижен, лишь только руки его вновь выскользнули на свет Божий и обрели прежнюю форму. Изо рта Фабиолы хлынула речная вода. Девочка закашлялась, затем сделала, вся содрогнувшись, глубокий вдох. Ангел ласково погладил тело девочки, после чего прижал ладони к ее вискам. Глаза Фабиолы открылись. Взгляд остановился на бесстрастном лице ангела. В этот миг Шелли резко подалась вперед, как будто была поплавком на незримой леске, протянутой между жертвой и ее спасителем. Сцена эта продолжалась считанные мгновения, потому что ангел тотчас опустил голову девочки в снег, а сам каким-то непостижимым образом из коленопреклоненной позы взмыл в небеса. Фабиола неуверенно приподнялась и села. Рент и Брюстер одновременно бросились поддержать ее. Остальные дети сомкнулись вокруг них еще теснее, чтобы услышать первые слова той, которая еще минуту назад была мертва. «Я вернулась». Их услышали все, кроме Шелли. Прищурив глаза, девочка наблюдала за ангелом до тех пор, пока безмолвное эфирное создание окончательно не скрылось в небе. На занятии по совокуплению Рент и Фабиола расслабленно лежали на смятой простыне, которой был накрыт низкий лежак для соитий. Совсем недавно тело Фабиолы приняло зрелые формы, в точном соответствии с выбранными ею самой женственными очертаниями. Тело Ренда также изменилось за эти годы. Теперь это было сильное тело привлекательного молодого мужчины с узкими бедрами. Сейчас, когда Рент и Фабиола лежали обнявшись, они напоминали героев картин Бугеро. Его работы 300-летней давности они изучали в последнем квинтместере на занятиях по истории искусства. Другие пары, занимавшие такие же лежаки, рядами расставленные по всему помещению капулитория, пребывали в таком же томном, расслабленном состоянии. Лишь Шелли и Брюстер на соседней кушетке составляли единственное исключение из разморенного сладкой негой класса. Брюстер, чью врожденную брутальность теперь дополняла мощная мускулатура, лежал на спине. На его лице было написано хмурое выражение, руки сложены на волосатой груди. Шелли, чье белое лилейное тело считалось среди одноклассниц самым неоформившимся, лежала на боку, повернувшись к Брюстеру спиной и подложив руку под голову. «Черт побери, подружка! Я бы советовал тебе проявить побольше страсти, а то лежишь как бревно!» Брюстер заговорил намного громче, чем это считалось этичным под сводами капулитория. Рент и Фабиола не могли не услышать его голоса. Еле слышное «извини», произнесенное Шелли, было похоже на шепот бесплотного призрака. «Одним извини делу не поможешь. Будь ты у меня единственной партнершей, в моем либидо уже давно образовался бы узел размером с арбуз». С этими словами кряжистый юноша встал и подошел к соседнему лежаку. «Твоя очередь, Рент, а я займу твое место!» Ни Фабиола, ни Рент не выразили особого неудовольствия по этому поводу. Пышнотелая Фабиола, чьи золотистые волосы разметались по простыням, заключила пылкого Брюстера в объятия, в то время как Рент лег на кушетку рядом с Шелли. Когда Фабиола и Брюстер энергично задвигались в ритме вечной, как мир любви, Рент осторожно обнял Шелли за плечо. Та повернулась к нему и доверчиво легла в его объятия, прижимаясь лицом к его груди. «Хочешь, поговорим о чем-нибудь?» — предложил Рент. «О том, что тебя особенно беспокоит». Мне все время тревожно на душе, Рэнд. Не знаю почему, но это не дает мне покоя. Мешает всему, а не только урокам секса. Что ж тебя тревожит? Будущее? Вполне естественно. В этом возрасте мы все такие. Нам всем не дает покоя вопрос о том, какое поприще избрать для себя в жизни. Нет. Будущее меня не беспокоит. Мое будущее мне прекрасно известно. Я хочу стать Терезонкой. Рэнд воздержался от комментариев относительно такого довольно необычного выбора. Тогда что же? Шелли крепко сжала талию Рэнда. Мне тревожно за людей, которые мне не безразличны. За их здоровье, их безопасность, их жизнь. Я только об этом и думаю, особенно после того случая, когда Фабиола чуть не утонула. Рэнд на несколько секунд замолчал. Но ведь Шелли, это было целых 5 лет назад. Лучше не будем об этом. Я до сих пор помню каждый миг того жуткого происшествия. Послушай, может, тебе стоит обратиться к психоаналитику? Если я и далее не смогу избавиться от моего состояния, то, пожалуй, обращусь. Но пока мне самой хочется разобраться в собственных ощущениях. И все-таки это так странно. В голосе Рэнда прозвучало неподдельное недоумение. Век ангелов мучится архаичными страхами. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Создатели ангелов» в следующей части модели для сборки на Радио Энерджи. Вы слушаете модель для сборки на Радио Энерджи. Пол Ди Филиппо. Создатели ангелов. Продолжение. При упоминании об ангелах Шелли напряглась. В них-то и вся проблема. Их присутствие делает нашу смертность еще более ощутимой. И это при том, что они оберегают нас от несчастных случаев. Мы настолько привыкли полагаться на них, что частично утратили древний инстинкт самосохранения. А что, если их совершенство все-таки имеет какой-то изъян? Если вспомнить о том, откуда они происходят, гибриды греха и глины. Рэнд не рискнул вступать на запретную территорию происхождения ангелов и вместо этого отклонился на стезю литературной критики. Ты цитируешь Атенора, его труды не в моем вкусе. В это время лежавшие неподалеку Брюстер и Фабиолы шумно достигли пика. Керамический диск на запястье, свисавший с лежака руки Фабиолы, позвякивал, ритмично ударяясь о кафельный пол. Рент неожиданно испытал возбуждение. С молчаливого согласия смущенной Шелли, от которой не скрылся сей бросающийся в глаза факт, он принялся ласкать ее тело. Вскоре и они соединились и ритмично задвигались. Официальный балл, выставленный им в конце занятия, оказался очень даже высок. Он был снижен всего чуть-чуть за посткоитальные слезы Шелли. Контрастный пар, то сухой, то влажный, просачивался сквозь пористую поверхность стен слабо освещенной сауны. Его капли несли с собой пьянящие природные ароматы и амигдалоиды. Бальзам, ваниль, альпикант. Инстинктивно разбившись на группу по половому признаку, юноши и девушки собрались в кучке в отдельных гротах, как будто после занятий по искусству совокупления мужская и женская дружба требовала восстановления в правах. Робкие смешки и звонкий хохот сменялись шумной болтовней. Сев на абсорбирующий пол, Шелли прижалась спиной к мягкой эластичной стене, подтянув коленки к подбородку. Она даже не пыталась вступить в разговор. Почти весь сеанс пребывания в сауне она провела в задумчивом молчании. Она бы молчала и дальше, но тут подошла Фабиола и с улыбкой опустилась на пол рядом со своей задумчивой темноволосой подругой. Шелли посмотрела в ее сторону, не то чтобы недружелюбно, но без особого энтузиазма. В свою очередь Фабиола сделала вид, что ничего не заметила. «Я слышала, ты уже решила, чем будешь заниматься в жизни», — начала Фабиола. «Откуда тебе... Ну, вообще-то да», — смутилась Шелли. «По-моему, это так трудно быть Терезанкой, отказывать себе во всем, жить для других», — продолжила Фабиола, немного помолчав. «Да как ты смеешь так утверждать?» — возмутилась Шелли. Было видно, что слова подруги задели ее за живое. «Я хочу всецело посвятить себя духовному благосостоянию людей. Скажи, что может быть благороднее этой стези?» «Ну, блокатор и либидо, обет самоограничения буквально во всем. Не кажется ли тебе это добровольное самоотречение несколько странным, особенно если вспомнить то безграничное изобилие, которое мы имеем?» «Наверное, ты в чем-то права. В наше время у людей в изобилии есть все. Секс, еда, развлечения. Но от страдания это не избавляет. Смерть и неудовлетворенность жизнью как были, так и остаются. От них никуда не деться. Когда даешь обет, этот шаг одновременно и реален, и символичен. Он помогает обрести внутреннюю сосредоточенность, проникнуться важностью нашей миссии по избавлению от боли других. Терезанки стоят всего на одну ступеньку ниже самих ангелов». Фабиола поморщилась от такого сравнения. «Ну, Шелли, не стану кривить душой, утверждая, будто это не для тебя. Ты с самого раннего детства проявляла сострадание к людям». Шелли ничего не сказала в ответ, ни за, ни против. Исходя обильным потом, подруги еще примерно минуту сидели молча. Первое молчание нарушила Фабиола. «Хочешь узнать, какой выбор сделала я?» Лицо Шелли просветлело. «Конечно, хочу. Я и не знала, что ты уже выбрала, чем заниматься в жизни. Я решила посвятить себя исследованиям в области экзобиологии. Более узкая специализация — лейкотианские формы жизни с упором на гибридологию». «Тебе придется телепортироваться для посещения лейкотеи?» «Конечно, если я приму решение попутешествовать. А я, наверное, его приму. Ведь как иначе преодолеть световые годы огромных расстояний?» «Я бы ни за что не согласилась на такое, пусть даже временно», — отозвалась Шелли. «Лишиться собственной телесной оболочки...» Ее слова заставили Фабиолу рассмеяться. «И что в том страшного? Просто перестаешь существовать там, где ты есть, зато выныриваешь на другом конце вселенной. Кстати, кто тебе больше нравится, Рент или Брюстер?» — поинтересовалась Фабиола, переводя разговор в другое русло. На лице Шелли появилось смущенное выражение. «Рент очень добрый. Он ласков со мной. Этого нельзя отрицать. А еще он такой обаятельный, но... В Брюстере есть нечто такое, что притягивает меня к нему как магнитом. В нем есть сила, властность, и это меня почти пугает». «Я бы советовала тебе быть с ним поласковее. Говори, что уважаешь его, восхищаешься его силой». «Я стараюсь, но мои мысли вечно уносятся куда-то еще. Шелли прикусила нижнюю губу и неожиданно спросила: «Фабиола, а ты часто вспоминаешь свою смерть?» Ее собеседница беззаботно рассмеялась. «Мою смерть? Да я же жива! Вот она, я сижу рядом с тобой. Разве я мертва?» «Но ведь ты умирала! Ты тонула! У тебя останавливалось сердце, оно перестало биться и заработало снова лишь после того, как ангел его оживил». Не обращая внимания на слова подруги, Фабиола тряхнула гривой мокрых волос. «Сауна всегда портит мои волосы. Надо обязательно поговорить с контролерами химического состава. Пусть изменят протеиновую смесь в ополаскивателе». На другом конце сауны Рент и Брюстер разглядывали обеих девушек сквозь молочную завесу густого пара, из-за которого все, кто находился здесь, скорее напоминали бесплотные тени Елисейских полей. Рент стоял, прислонившись к стене в расслабленно-небрежной позе, скрестив руки на безволосой груди. Брюстер, напротив, энергично разминал верхнюю часть туловища, поигрывая внушительной мускулатурой, и выполнял замысловатые гимнастические упражнения. «О, проматерь Гея!» — воскликнул он. «У меня тотчас встает, стоит мне взглянуть на Фабиолу. Ты только посмотри на ее грудь, когда она выгибает спину, поправляя волосы. Вот это кайф!» «В нашем классе вы с ней, пожалуй, лучше всех подходите друг другу. Ты собираешься встречаться с ней после окончания школы?» Брюстер перестал размахивать руками и приступил к бегу на месте. «Вряд ли. У Фабиолы есть один существенный, на мой взгляд, недостаток. Слишком она умная. Собирается и дальше получать образование. В мои планы такое не входит». Рент отделился от стены и с любопытством посмотрел на товарища. «В самом деле? Это для меня новость. Я не знал, что у тебя уже есть четкие планы на будущее. Поделись, если не против». «Я уже подписал контракт с Институтом восстановления дикой природы. Меня пообещали взять, но только после краткосрочных подготовительных курсов. Наверное, махну в тропический лес Сакраменто». «Благородная миссия». «Благородная, как моя задница. Просто я уже по горло сыт этими нашими зонами безопасности. Осточертело. Хочу жить на лоне природы, чтобы почаще работать мускулатурой, а не мозгами». «Но ведь дикая природа там тоже искусственно создана. К тому же там за тобой и твоими коллегами будут постоянно присматривать ангелы». «Не напоминай мне о них», — взревел Брюстер, словно разъяренный минотавр. «От их навязчивой опеки деться некуда. Для меня эти чертовы серафимы, что смирительная рубашка для душевнобольного. Причем, заметь, мнение нашего с тобой поколения никто даже не спросил, нужны нам они или нет». «Интересное сравнение», — улыбнулся Рент. «Большинство людей сравнивают их с сеткой безопасности, которую натягивают под куполом цирка». «Большинство людей — ленивые, самодовольные придурки. Теплый автономный дом, беспрерывные развлечения, сытый гогот стаи отпрысков. Им для счастья этого вполне достаточно». «Ну, спасибо». Брюстер прекратил бег на месте. «Можно подумать, тебе неизвестно. Тебя я к этой массе не причисляю. Ты хороший друг, Рент. Мы с тобой, Шелли и Фабиола, между нами существует особая связь. Мы что-то вроде единого целого. И мне почему-то кажется, что мы всегда будем крепко держаться друг за друга». «Сентиментальность и реверанс в сторону будущего. Видимо, это и есть та самая зрелость, о которой я так часто слышал». «Ладно, хватит прикалываться. Кстати, о твоих планах на будущее мне пока еще ничего не известно. Может, вы с Фабиолой втихаря заключили соглашение о совместной жизни?» «Ничего подобного. Но в следующем году мы будем учиться в одном университете». «Ага! Только не говори мне, что и ты тоже собираешься изучать этих склизких инопланетян». «Нет, если ты, конечно, не относишь к ним юпитерианские испарения». Брюстер одобрительно крякнул и шлепнул Рэнда по спине, причем весьма чувствительно, потому что Рэнд покачнулся. «Значит, это все-таки будет горное дело. Поздравляю. А я уж буду и дальше восторгаться моей тепличной дикой природой. Работа в космосе — да, это классная вещь». Рэнд не стал кривить душой. «Вообще-то большая часть работы производится на Земле через спутники связи», — пояснил он. «Все остальное на месте делают машины. Сомневаюсь, что стану летать в космос чаще, чем пару раз в год». «И все равно чаще, чем кто-то из нас». «Эх, если бы не мое желание ощущать на лице ветер земных странствий, Я бы, не раздумывая, махнул в космос вместе с тобой. «Каждый ищущий да найдет себе проводника», процитировал Рен с некоторой долей лукавства высказывание из мирской Библии. Как он и ожидал, Брюстер откликнулся широко распространенной пародией на него. «Каждый охотник за сокровищами да найдет себе андрогина». Доступ на крышу школы, в общем-то, был запрещен. Впрочем, и сама притягательность этого места представлялась весьма сомнительной. Отсюда можно было разве что кидать на голову ничего не подозревающих прохожих стручки перечных деревьев, любоваться роскошной панорамой окультуренного городского ландшафта и рекой, в которой Фабиола когда-то чуть не рассталась с жизнью. Соответственно, столь же слаб и сомнителен был и соблазн нарушить запрет. Однако нынешним вечером, когда выпускной бал завершился, прелесть запретного плода заставила десяток выпускников, не желавших признать тот факт, что праздник уже закончился, нарушить школьные предписания. Рэнд был занят тем, что пытался расколоть интеллект школьного здания, с тем, чтобы школа пустила их на заповедную крышу. За его спиной негромко перешептывались празднично наряженные выпускники. Парочка влюбленных, Тристан и Алана, целовались с профессиональной страстностью. Парень по имени Юэн шумно выпустил кишечные газы, сопроводив это действие комментарием: «Любимые школы для лабораторного анализа!» Модель для сборки On Energy. Рэнд не оставлял своих попыток, несмотря ни на какие помехи. «Черт побери этих упрямых искусственных уродов! Кажется, удалось! Путь свободен!» После этого все присутствующие разразились радостными криками, не заботясь о том, что их проделка может быть обнаружена. Все эти юные мужчины и женщины находились на самых разных стадиях амигдалоидного опьянения. Ничего противозаконного, ну, чуть больше, пожалуй, чем разумная доза дозволенных веществ. Примерно половина будущих нарушителей школьного закона бросилась вверх по лестнице, ведущей на крышу, пытаясь опередить тех, кто собрался подняться туда на лофты. В конечном итоге обе компании оказались на ней почти одновременно. В ночном небе сияла роскошная россыпь звезд. Июньский ветерок доносил запахи воды и травы. Счастливые злоумышленники бросились к низкому парапету, окружавшему крышу по периметру. От земли их отделяла 10-метровая высота. Внизу мирно спал ярко освещенный городок. Рент левой рукой обнял Фабиолу за обнаженную талию. Та в ответ прижалась к нему бедром. Брюстер и Шелли, заметно напрягшись, стояли рядом, держась за руки. По кругу были пущены органические спринцовки с вином. К тому времени, когда один такой живой мех с вином попал Брюстеру, мышцы моллюска-оболочника от частых нажатий не сработали, и из клапана выдавилась лишь пара капель хмельной влаги. Брюстер с наигранным отвращением отбросил пустой контейнер в сторону. «Кому нужен алкоголь в такую чудную ночь?» «Да от одной только мысли о том, что мы навсегда оставили это болото, можно охмелеть!» Выпустив руку Шелли, Брюстер вскочил на парапет и принялся залихватски пританцовывать, напоминая марионетку, приводимую в движение незримым кукловодом, которого кто-то защекотал едва ли не до смерти. Все, кроме Шелли, радостно завопили и захлопали в ладоши. Даже в тусклом свете ночных звезд и уличных фонарей выражение тревоги на ее лице сияло ярко, как молодой месяц. «Не надо, Брюстер! Это опасно! Слезай!» Брюстер мгновенно замер, как будто воображаемые нити незримого кукловода неожиданно окунулись в жидкий азот. Несколько секунд, показавшихся всем бесконечностью, он недобро смотрел на Шелли, затем произнес: «Я не твоя вещь, Шелли! Кроме того, тут бояться совершенно нечего!» С этими словами он навзничь бросился вниз с крыши. Шелли пронзительно вскрикнула, как, впрочем, и еще несколько человек. Рент и Фабиола хранили молчание. Бросившись к парапету, юноши и девушки наблюдали за падением Брюстера. Он пролетел до земли лишь половину расстояния, когда прямо под ним неожиданно возник ангел. Белое, как алебастр, создание легко подхватило Брюстера и осторожно опустило на землю. В это мгновение Рэнд заговорил, убедительно пародируя интонацию лектора, что, однако, не помогло ему полностью скрыть своих истинных чувств. «В отличие от наших машинных каналов связи дальнего действия, ангелы, конечно, способны к органической телепортации, в том числе и по собственному усмотрению. К сожалению, энергозатраты таких превращений ограничивают эту их способность до одного или, в крайнем случае, двух прыжков из ионосферы в тропосферу между периодами вынужденного бездействия в серафимовом слое». Увы, его пародийный номер остался без внимания, потому что вся публика, следуя примеру Брюстера, принялась прыгать с парапета вниз. Каждый из прыгунов, разумеется, был спасен на полпути к земле. Когда все до единого выпускники благополучно оказались на земле, стая мраморно-белых ангелов с загадочными лицами улетела прочь. На крыше остались лишь Шелли, Рэнд и Фабиола. Рэнд демонстрировал сдержанное презрение, тогда как глаза Фабиолы сияли неземным восторгом. Шелли вся дрожала от возмущения и пережитого страха. Рэнд шагнул к ней, чтобы обнять. «Инфантильность все это. Бессмысленная трата серафимовых ресурсов. Но тебе следует сделать поправку на то, что...» Шелли увернулась из его рук. «Ненавижу его! Я вас всех ненавижу!» С этими словами она бросилась вниз по лестнице, прочь со школьного двора в направлении городских улиц. «Да, вряд ли подходящее начало для карьеры мученицы», — подумала Фабиола, посмотрев ей вслед. Офис и лаборатория Фабиолы занимали часть сферического здания трансформера в центре Лос-Анджелеса, неподалеку от главного калифорнийского центра межпланетной связи. В настоящее время и без того огромный комплекс в два раза увеличился в размерах, почти сравнявшись по величине со своим соседом. А все потому, что Лейкотеанский институт недавно отправил экспедицию в неисследованные районы дальней планеты, откуда и поступали живые образцы, изучением которых занималась Фабиола. Когда этим утром здание объявило о приходе посетителя, Фабиола моментально прервала работу, как будто некое важное, но в то же время неожиданное имя повергло ее в ужас. «Проводите ее ко мне». Ожидая появления гости, Фабиола приостановила проведение эксперимента, которым занималась все это утро. Отстучав острым ноготком резкое стаккато серии команд по поверхности наручного устройства связи, она привела обитателей Лейкотерариума в состояние неподвижности. За стеклянными стенами герметичного купола, в котором поддерживались привычные для инопланетной фауны условия жизни, аморфные тела Лейкотеан, увлажненные продуктами метаболизма, тесно сгрудились в общую массу на поросшем мхом полу клетки, напоминая кучки ошпаренного кипятком яичного белка. Фабиола вышла из лаборатории в рабочий кабинет. Она появилась там вовремя, потому что уже в следующую секунду туда вошла ее гостья. Шелли показалась ей еще более худой, чем в детстве. Под действием блокаторов либидо тело ее вновь обрело некую невесомую детскую хрупкость, словно стрела времени для нее одной обратилась вспять. Черты лица Шелли были затуманены облаком печали. «Какой приятный сюрприз, Шелли!» Фабиола порывисто обняла подругу. «Сколько лет-то прошло? Неужели целых 3 года? Присаживайся, прошу тебя!» Не отвечая на слова Фабиолы, Шелли покорно опустилась в кресло. «Меня исключили из Терезанок, Фабиола. Меня и еще сотню других. Какой ужас! Но почему?» «Потребность в наших услугах существенно сократилась. Счастливой планете нужно все меньше компаньонок-эмпатов. Во всяком случае, людям в это хочется верить. В свете подобного сокращения Орден строго придерживается политики «последним пришел, первым уволен». Честно говоря, меня удивляет, почему я раньше не попала под сокращение». Фабиола села рядом с подругой и взяла ее за руку. «Мне очень жаль, Шелли. Что же ты теперь намерена делать?» Шелли в упор посмотрела на подругу. Я не могу просто так отказаться от своего призвания лишь по той простой причине, что стала не нужна ордену. Ну и жить как раньше я тоже не в силах. Вот я и обратилась к создателям ангелов. Потребность в их услугах, как мне кажется, по-прежнему огромная. Ничего не понимаю. На лице Фабиолы отразилось искреннее изумление. Да куда уж точнее. Как еще тебе объяснить? Я занесла свое имя в списке желающих стать ангелами. Фабиола вскочила с кресла, как ужаленная. Вместе с преступниками и неисправимыми, безнадежными самоубийцами? Но ты же не относишься ни к тем, ни к другим. Верно ведь, Шелли? Да как тебе только такое могло в голову прийти? Каждый год несколько человек, пребывающих в здравом уме и отдающих себе отчет в своих действиях, делают такой же выбор, возразила Шелли. Так что я отнюдь не первая. Фабиола принялась нервно расхаживать по кабинету. Твое признание меня жутко расстроило. Ты ведь отказываешься от своей индивидуальности. Ради чего? Если у меня нет возможности спасать людские души, я смогу хотя бы спасать их тела. Ведь людей, судя по всему, заботит только это. «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросила Фабиола, еще больше упав духом. «Это же невероятно тяжкое бремя! Боже, зачем ты пришла ко мне сюда?» На лице Шелли впервые появилась улыбка. «Ты считаешь, что одно лишь знание о моем выборе — это бремя? Что ж, тогда у меня к тебе есть еще одна просьба. Я хочу, чтобы ты, а также Рент и Брюстер присутствовали на моей трансформации. Это мое право — пригласить троих свидетелей». От лица Фабиолы разом отхлынула кровь. «Свидетелем? Я не могу!» «Почему же нет? Ты ведь каждый день имеешь дело с самыми разными формами лейкотеанской жизни». «Но не с гибридами же!» Шелли неловко поднялась с кресла. «Жаль, что ты стала такой чувствительной, моя дорогая. Я приглашаю тебя присутствовать и знаю, что ты не откажешь мне. Полагаю, что ты все еще контактируешь с нашими мужчинами». «Разумеется, контактирую. В прошлом месяце я виделась с ними обоими». «Тогда надеюсь, что вы придете. Я сообщу подробности, как только сама их узнаю». Шелли направилась к выходу. Фабиола машинально последовала за ней, чтобы проводить до двери. У порога Шелли обернулась, сжала Фабиолу за плечи и на пару дюймов приблизила свое лицо к лицу подруги. «Ты часто заявляла, что любишь меня, Фабиола. Докажи сейчас свои слова». Затем порывисто поцеловала ее и, отпустив, вышла из кабинета. Фабиола вытерла рукой губы, чувствуя, как они горят. Герметизированный во избежание внешнего загрязнения или наоборот, чтобы не выпустить инопланетную заразу наружу, анатомический театр был заставлен хитроумными механизмами, отчасти автономными, отчасти дистанционно управляемыми, скрытой от посторонних глаз когортой создателей ангелов. В данный момент находящаяся в состоянии готовности мобильная хирургическая аппаратура ожидала команды в любую секунду приступить к работе. Единственный живой обитатель анатомического театра, полностью лишенный одежд, лежал на удобной операционной платформе. Пока что не тронутое никаким инструментом, бледное и исхудалое тело Шелли, обтянутые кожей ребра, голый безволосый лобок, отрешенное выражение лица смотрелось так, будто уже находится на пути в сон ангелов. Она лежала, безвольно расслабив вытянутые вдоль тела руки и устремив взгляд вверх, словно сосредоточив его на какой-то незримой точке. Возле пациентки, отдельно от остального оборудования, возвышалась непрозрачная канистра, к которой, как к чаше Грааля, были прикованы взгляды всех присутствующих. Окончание рассказа Пола Ди Филиппо «Создатели ангелов» в следующей части модели для сборки на Радио Энерджи. Слушайте модель для сборки на Радио Energy. Пол Ди Филиппо. Создатели ангелов. Окончание. Потолок ярко освещенного анатомического театра был прозрачен. За ним, в расставленных по периметру темного помещения креслах, расположились студенты-медики, ученые и трое приглашенных Шелли-свидетелей. Фабиола сидела между Рэндом и Брюстером. Рэнд справа от нее держал ее за руку. Сидевший по другую сторону Брюстер скрестил на груди мощные руки. На лице Рэнда читалось внутреннее беспокойство, смешанное с волнением, испугом и скорбной ностальгией. На лице Фабиолы застыло выражение нескрываемого отчаяния. Брюстер насупился, будто его кто-то только что обидел. В ожидании операции присутствующие негромко перешептывались. «Черт побери! Она решила сбежать от нас!» «Вот уж не думал, что она окажется так слаба», — не выдержал Брюстер, забыв о приличии. «Слаба!» — передразнил его Рэнд. «Ты, наверное, хотел сказать «сильна». Ты бы лично осмелился на такое?» «Ты еще спроси, разрешил бы я отпилить себе ноги без всякой разумительной причины?» «Если хочешь знать мое мнение, никакая это не храбрость, а типичная мазохистская глупость». «Может, вы оба, наконец, заткнетесь?» Голос Фабиолы на этот раз прозвучал выше и пронзительнее обычного. «Проявите хотя бы самое малое уважение к решению Шелли. Прошу вас». Брюстер открыл рот, собираясь возразить, однако, видимо, счел за лучшее промолчать и сильнее сцепил сложенные на груди руки. Рэнд еще крепче сжал руку Фабиолы и отрывисто поцеловал ее в лоб, однако она, судя по всему, обратила на это не больше внимания, чем на грубость Брюстера. Механизмы анатомического театра пришли в движение. Не обращая внимания на экраны, передающие телеметрию, Фабиола подалась вперед, словно для того, чтобы поверить в реальность происходящего, ей требовалось увидеть все своими глазами. Рент и Брюстер неохотно последовали ее примеру. Лежавший внизу под прозрачным куполом анатомического театра Шелли сделали местную анестезию грудины, поэтому пациентка оставалась в полном сознании. Она, конечно же, никак не могла разглядеть сидящих вверху зрителей, но у трех ее друзей все равно возникло чувство, будто ее испытующий взгляд прикован именно к ним. После того, как в боку пациентки лазером был сделан небольшой аккуратный разрез и в работу вступили зажимы и ингибиторы кровотока, взгляду открылась влажная краснота обычной человеческой плоти. Буддисты уверяют, будто Шакьямуни появился из раны в боку своей матери. Христиане же гордятся тем, что когда Христа распинали на кресте, в бок ему вонзили копье, прошептал Рент, размышляя вслух. Матовый контейнер переместился, оказавшись в крепком захвате механического манипулятора. Повинуясь поступившему сигналу, он медленно начал распаковываться, словно его живое содержимое пыталось самостоятельно выбраться наружу. Над контейнером нависла механическая конечность, чтобы переместить его ближе к телу пациентки. Вскоре крышка полностью отделилась, а ее место заняло блокирующее устройство. Контейнер почти вплотную приблизился к разрезу в боку Шелли, и тогда похожий на щиток манипулятор отъехал в сторону. Наблюдатели увидели, как в крошечном пространстве между контейнером и телом пациентки скользнуло нечто, по всей видимости, наделенное разумом, похожее на пульсирующую желеобразную массу. Контейнер был быстро отодвинут в сторону, и одновременно с этим откуда-то из глубины платформы, выполняющей роль операционного стола, выросла прозрачная оболочка, плотно накрыв тело Шелли. Оказавшись под этим плексигласовым колпаком, Шелли прямо на глазах начала меняться. Края разреза соединились сами собой. Живот Шелли заметно раздулся, однако вскоре после того, как лейкотеанская особь ввела ей в брюшную полость быстро прижившиеся органы, снова опал, словно из него выкачали воздух. На лице Шелли ни разу не появилась гримаса боли. Скорее, это было потрясение, которое вскоре сменилось, как это ни удивительно, чем-то вроде небесного блаженства. Глаза ее закатились, а через минуту вернулись в прежнее положение бесстрастными оптическими сферами, какие имеются у всех ангелов. Тоненькие конечности прошли несколько пробных стадий эктоплазмической конфигурации, прежде чем принять ангельский аналог рук и ног обычного человеческого тела. Однако самый удивительный результат операции состоял в том, что тело Шелли воспарило, повиснув в воздухе над операционным столом, правда, пока высота парения ограничивалась лишь прозрачным колпаком. Наверху Фабиола почувствовала, как к горлу ей подступает рвота. Брюстер с силой ударил кулаком по куполу анатомического театра. Рент попытался найти успокоение в монотонном перечислении фактов. «Имага автоматически устремляется в направлении Серафимова слоя в общество себе подобных. Капсула препятствует этому, пока его не вынесут наружу. Новоиспеченный ангел становится частью лейкотеанского коллективного разума, который отличается способностью улавливать человеческое несчастье и отвечать на него посредством контакта с нашими коммуникационными дисками во всех нелокальных измерениях». Фабиола повернулась к Ренду и отвесила ему звонкую пощечину. Брюстер остановил ее, не дав нанести товарищу еще одну оплеуху, однако особой необходимости в этом не было, потому что их подруга снова опустилась в кресло и разразилась слезами. Рент принялся массировать ставшую пунцовой щеку. «Теоретически это такая примитивная операция, однако она удручает меня больше, чем вызываемые ею эмоциональные осложнения». Брюстер сверху. Фабиола совершала медленные круговые движения, чувствуя, как в ней постепенно все сильнее и сильнее отвердевают мощные копья пенисов обоих партнеров. Брюстер замком сжимал руки у нее на затылке, Рент гладил покачивающиеся груди. Их трио, наученное этому давно уже ставшему привычным плавному синхронному ритуалу, напоминало в своем текучем единении некий тройственный гибрид, не слишком отличавшийся от того дуалистического создания, что появилось на свет всего несколько часов назад, прямо у них на глазах под куполом анатомического театра. Всем троим хотелось поскорее достичь пика, и тела их задвигались все быстрее. При этом трио исполняло каждое свою, но понятную другим партию. Фабиола прерывисто стонала, Брюстер рычал от удовольствия, Рэнд что-то бессвязно, но ласково приговаривал. В считанные минуты под стоны, рев и гортанные выкрики оргазм каждого из участников любовной игры перехлестнул через барьер, отделявший возможное от реального. Брюстер выскользнул из Фабиолы и скатился на матрас, увлекая ее за собой и опрокинув Рэнда на бок. Со стороны шесть переплетенных ног напоминали перепутавшиеся водоросли. Какое-то мгновение, пытаясь восстановить дыхание, все трое молчали. Первым заговорил Брюстер. «Я только теперь понял, что мне следовало быть добрее к ней. Я же вел себя по отношению к Шелли как бесчувственная скотина». Фабиола перекатилась на спину и обняла лежащих по обе стороны от нее мужчин. «Добрее?» – задумчиво произнесла она. «Может быть. Хотя лично я сомневаюсь, что нам удалось бы ее отговорить». «А эти создатели ангелов тоже хороши», — сердито произнес Брюстер. «Почему они не отказали ей под тем предлогом, что ее решение не продумано?» «А что, у других добровольцев оно бывает продумано?» — язвительно поинтересовался Рэнд. «Все так или иначе виноваты», — неожиданно проговорила Фабиола. «Мы с вами тоже в некотором роде создатели ангелов». Брюстер приподнялся на локти и удивленно посмотрел на подругу. «Как это?» «Я хочу сказать вот что. Отношения в нашей четверке сложились так, что это заставило Шелли сделать главный выбор своей жизни. Впрочем, общество в целом тоже виновно. Мы допустили, что еще в школе Шелли заразилась вирусом идеализма, и этот вирус в конечном итоге пробудился к жизни и сделал свое дело». Брюстер снова откинулся на спину. «Не могу с тобой согласиться, Фабиола». «Но ведь так оно и есть». «Ты помнишь, Брю?» — вступил в разговор Рент, и в голосе его прозвучала неподдельная растерянность. «Помнишь свои слова, сказанные много лет назад, когда мы еще учились в школе? О том, что мы вчетвером составляем единое целое. Тогда объясни мне, почему я сейчас не чувствую, что какая-то часть меня отсутствует?» «Наверное, потому что Шелли все еще рядом с нами, только теперь она в другой форме». «Ученые до сих пор не пришли к согласию относительно того, сохраняется ли память индивида после гибридизации или нет», — с неуверенностью добавила Фабиола. «Надеюсь, что не сохраняется», — ответил Рэнд и вздрогнул. Брюстер неожиданно приподнялся и сел, как будто осененный неким мудрым решением. «Давайте навсегда запомним этот день. Предлагаю каждый год собираться вместе и праздновать вознесение Шелли на небеса». «Поддерживаю твое предложение», — отозвался Рэнд. «Принято единогласно», — крепко сжав руки обоих мужчин, подхватила Фабиола. «В память о Шелли собираемся каждый год в этот самый день». Огромное лапище Брюстера скользнуло ей между ног. «А ты будешь королевой на нашем вечере встречи! А ты ее пожом», — предложил Рэнд. Все трое рассмеялись, прежде чем дружно поцеловаться. Тропическими лесами Сакраменто Брюстер гордился так, будто собственноручно высадил все до единого высоченные деревья с черными листьями, бережно окутал каждые лианами, населил их удивительными животными, развел беззаботно жужжащих насекомых. Ведя Фабиолу и Ренда по тропинке, проложенной среди огромного, раскинувшегося под лучами палящего солнца лесного массива, он был абсолютно не похож на себя прежнего, грубоватого парня, который когда-то жил далеко-далеко от этого удивительного искусственного леса. Нынешний Брюстер вещал с ученым видом, сыпал нескончаемыми примерами, статистическими данными и философскими афоризмами. Модель для сборки. On Energy. Вы ни за что не поверите, что идете по тем местам, которые когда-то были улицами огромного города. Почти целые десятилетия ушло на то, чтобы при помощи плазменных аннигиляторов разгрести груды обломков. Сейчас в любое время суток вы вряд ли встретите здесь больше нескольких десятков людей в радиусе 100 километров. Это в основном туристы, приезжающие сюда на один день, изредка любители пеших походов, которые устраиваются в кемпинге на ночевку, ну и проводники вроде меня. Правда, проводников здесь мало, можно по пальцам пересчитать. Подождите минутку. Брюстер остановился возле дерева, чьи нижние ветви поразила какая-то болезнь. Опустившись на корточки у основания ствола, он начал отдирать омертвевшие листья. Вскоре на стволе обнажился коммуникационный диск, который осуществлял связь с миниатюрным аналогом на запястье Брюстера. «Ничего особенного. Всего лишь запланированное отмирание старых клеток», — произнес тот, считав информацию. Рент с облегчением скинул с плеч массивный рюкзак. Рубашка у него на спине была мокрая от пота. «Возможно, лофтеры и решили проблему доставки тяжестей. Но я почему-то по-прежнему вынужден таскать на себе рюкзак». «А у меня ноги жутко болят», — пожаловалась Фабиола. «Сколько нам еще идти, Брю?» «Всего милю с чем-то. Вам, ребята, похоже, следует пройти системную перезагрузку. У меня тут на прошлой неделе гостила одна парочка стариков-разбойников. Им было лет по 90, и ни днем меньше. Так даже они не замучили меня так, как вы». Рент снова надел рюкзак, изобразив на лице смирение и готовность к самопожертвованию. «Разве мы с Фабиолой виноваты в том, что сидячая работа нас так изнежила? В отличие от тебя, у нас нет возможности целыми днями бродить по лесам и болотам. Должен же кто-то управлять цивилизованным миром». Брюстер пренебрежительно фыркнул. «Одна засовывает мешки с инопланетным дерьмом в лабораторные клетки, другой выводит на орбиту гигантские газовые баллоны. Благородней занятий не придумаешь. Давайте-ка, топайте за мной и не ворчите». Брюстерова мили с чем-то оказалась на деле добрыми пятью. Однако открывшийся перед путешественниками вид стоил долгого пути. Поросший пышной травой луг рядом с высоким, но не огороженным, если не считать нескольких сигнальных столбиков, обрывом. Брюстер быстро ввел в свой коммуникационный диск несколько кодов. «Я отключил сигнализацию ограды на то время, пока мы будем находиться здесь. Думаю, мы с вами люди понятливые и не свалимся вниз». Бросив рюкзаки на траву, все трое приблизились к обрыву и, подойдя к самому краю, заглянули вниз. Их взгляду предстала река Сакраменто, пенившаяся среди огромных валунов. С высоты 50 футов она казалась мутной змеей, корчившейся в муках не то родовых, не то смертных. «Институт восстановления природы повысил скорость потока на сезон лесосплава. Если бы вы могли провести со мной хотя бы еще денек, то...» «Никак невозможно», — решительно возразила Фабиола. «Так что давайте-ка займемся пикником и не будем омрачать прекрасное настроение всякими «могли бы». Отойдя на несколько ярдов от обрыва, друзья принялись выкладывать на траву содержимое рюкзаков. Вскоре на расстеленном одеяле стояло не менее десятка тарелок с горячими и холодными закусками. Рент откупорил бутылку шампанского и разлил по бокалам. Налив себе последнему, он предложил тост. «Выпьем за Шелли. Прошло уже 5 лет с того дня, как она покинула нас. За нее, где бы она сейчас ни находилась». Все трое чокнулись бокалами и дружно выпили. Фабиола смахнула непрошенную слезинку с уголка глаза, но тотчас заставила себя улыбнуться. «Я жутко проголодалась. Давайте пировать», — предложила она. Лежа на одеяле рядом с друзьями, Рент уже было поднес ко рту куриную ножку, когда ему показалось, будто по его позвоночнику провели ледяной сосулькой. Он поспешил прикоснуться к наручному коммуникатору. «О, матерь Гея!» «Что случилось, Рент? Давай-ка, парень, выкладывай!» Рент встал. Лицо его было белым, как мел. «Звонили из моего института. Срочно вызывают всех сотрудников, у которых сегодня выходной. Вот только смысла в этом уже никакого. Сейчас, через минуту, вы сами все узнаете». считанные секунды его тревога передалась Брюстеру с Фабиолой. Заметив на их лицах испуг, Рент понимающе кивнул. «К нашей планете движутся миллиарды тонн юпитерианских газовых масс. Столкновение неизбежно. Произошел беспрецедентный сбой в работе спутников связи. Район, на который обрушится эта космическая бомба, Северная Америка. Центральная часть Тихоокеанского побережья. Предполагаемая энергия выброса 2,5 тунгусских метеорита. Предполагаемое время входа в земную атмосферу 1,5 минуты. Что им оставалось делать? Все трое, обнявшись, распластались на земле, и почти мгновенно откуда-то сверху на них обрушился грохот рвущейся ткани пространства-времени. Горизонт осветился так, как будто над планетой взошло второе солнце. Следом, словно вырвавшись из ада, налетела волна раскаленного воздуха. Землю тряхнуло, словно висящие на веревке простыни во время урагана. Над головами летали сломанные ветви деревьев. Вскоре объятия друзей разомкнулись, и всех троих бешеным порывом ветра понесло к краю обрыва. Фабиола больно ударилась животом об оградительный столбик, но тотчас крепко ухватилась за него, будто за спасительную соломинку. Правда, столбик вскоре вывернуло из ямки, он накренился над землей под опасным углом. Наконец, дрожание земли прекратилось. Фабиола отпустила столбик, отползла на несколько дюймов от края обрыва и встала. Выплюнув изо рта сгусток крови, она осмотрелась по сторонам в поисках Брюстера и Ренда. Мужчин нигде не было видно. Она осторожно шагнула к самому краю. Ей показалось, что в реке, в мутном потоке воды, словно поплавки, мелькают две человеческие головы и чья-то рука. И тогда Фабиола перевела глаза на небо. «Ангелы!» — пробормотала она. Затем повторила громче и требовательнее. «Ангелы! Где же вы, ангелы?» Затем сама же дала ответ на свой вопрос. «Помогают миллионам других людей, пострадавших от катастрофы в городах. Но есть один ангел, который непременно поможет нам». И Фабиола пронзительно выкрикнула одно короткое имя. «Шелли!» Не прибегая к помощи телепортации, а лишь скользя вдоль гравитационных линий планеты, на Землю с небес быстро спускался какой-то ангел. Войдя стрелой в воду, он тут же вынырнул на поверхность, но, увы, с пустыми руками, чего Фабиола никак не ожидала от небесного спасителя. Он явно колебался. «Ну давай же!» — изо всех сил крикнула Фабиола. Ангел снова камнем рухнул в бурный поток. Через несколько секунд он вынырнул из воды, держа в руках человеческое тело, и вместе со своей ношей повис над Фабиолой, чем-то напоминая орла, яростно вцепившегося в добычу. С ангела ручьями струилась вода, и в следующее мгновение он выпустил из рук бездыханное тело Брюстера. Оно с влажным шлепком упало на траву. «Я ему помогу! Доставай Ренда! Ренда!» Ангел повернул свой бесстрастный иконописный лик и посмотрел на земную женщину, затем вновь перевел взгляд на Брюстера. Оставив без внимания приказание Фабиолы, небесный спаситель погрузил целительные руки в грудь утопленника. Фабиола принялась в отчаянии колотить ангела руками по спине. «Нет, нет! Я сама оживлю его! Помоги Ренду!» Но ангел упрямо продолжал возвращать к жизни Брюстера. Только когда того вырвало речной водой, и из горла со свистом начало вырываться частое дыхание, бесстрастный спаситель взмыл в воздух и нырнул в реку. Вернулся он спустя 5 минут вместе с телом Ренда. Фабиола помогла Брюстеру присесть. Тот, судя по всему, плохо осознавал происходящее, словно отказываясь верить, как такое светопреставление могло случиться в его любимом природном раю. Фабиола бросила взгляд на парящего в воздухе ангела, на руках которого беспомощно обвисло тело Ренда. «Неужели ты не видишь, что у него погиб мозг?» — произнесла Фабиола с суровой грустью в голосе. «Ни ты, ни я ничем не можем ему помочь. Немедленно телепортируйся и отнеси его в медицинский центр. Может, врачи сумеют восстановить нейронные связи». Но вместо того, чтобы повиноваться ей, ангел опустил Ренда к ее ногам и взял на руки Брюстера. В следующее мгновение оба исчезли. Фабиола погладила Ренда по лбу и заплакала. «Так это была ты, Шелли? Ответь, это была ты? Ты не дождалась тогда ответа на свой вопрос? Мне было страшно умирать подо льдом замерзшей реки. Боль была такая, что не передать словами. Но сейчас мне куда больнее жить». Вы слушали рассказ Пола Ди Филиппо «Создатели ангелов». В переводе с английского — Т. Бушуевой.